Глава 29. Четверг, 25 октября 2018 года. Тяжелый воздух побережья наполнил легкие хулии. Пахло грязью и селитрой, землей и морем. А еще в воздухе витало напряжение от того, что вот-вот произойдет. Пуленепробиваемый жилет на ее теле не помогал от него избавиться, как и знание о том, что в разных точках побережья укрылись 20 агентов недавно созданного отряда быстрого реагирования, а также катер берегового патруля, готовый заблокировать выход в море. Командир подразделения четко дал понять, что в их задачи входит окружить наркоторговцев и подождать, пока наркотики не будут переправлены на водяную мельницу. И только после этого они примутся действовать. До этого никто не сдвинется с места, иначе все будет напрасно. Пускай приплывет надувная лодка. Пускай лже-рыбаки придут к побережью в поисках груза. Пусть исчезнут среди топей с тюками под мышкой. Тихо! Всем оставаться на своих местах. Ни малейшего движения, пока наркотики не дойдут до штаба наркоторговцев. Если они хотят накрыть всю сеть, придется действовать так. Иначе они отправят курьеров в тюрьму, но не смогут предъявить обвинение тем, кто заправляет всем делом с мельницы. «Забавно, что они выбрали мельницу для доставки муки», — заметил Чема. Он стоял рядом с Хулией, наблюдая за происходящим с верхней террасы замка Артеага. Сегодня они всего лишь зрители. Именно отряд особого реагирования в черной с головы до ног униформе, придерживающейся практически военной тактики, будет осуществлять основную часть операции. — Я не вижу какого-то особого движения. Мы не ошиблись с датой? — спросила Хулия. — Спроси у сестера. Она ясно дала понять, что высадка будет сегодня. Надеюсь, мы не напрасно подключили ребят. Хулия приложила к глазам бинокль ночного видения. Мир через видоискатель окрасился в зеленый, но все было видно четко, как днем. На мельнице не горел свет. Казалось, она уснула на воде. Возможно, еще рано. Она посмотрела на часы. Уже почти полночь. Прилив еще не закончился. Скоро даже плоскодонка не сможет проплыть здесь, не увязнув в песчаные отмели. «Рыбаки на своих местах!» — объявил по рации Айтор Гуэнага. Он находился на первой линии побережья. Неплохой знак, но это не гарантия. Судя по тому, что удалось выяснить сестеру, они никогда не знают наверняка, когда доставят наркотики. Они идут на свои посты в надежде, что появится лодка и сбросит им тюки, и они смогут заработать несколько сотен евро на переноске груза. Но зачастую они возвращаются домой с пустыми руками. «Хотя бы дождь прекратился», — порадовался Чема, потирая руки, чтобы согреться. «Не поверишь, но в Брюсселе погода лучше, чем здесь. Может, там и холоднее, но зато не так влажно. Здесь промерзаешь до костей, и это не говоря уж о дожде». Хулия кивнула, продолжая осматривать окрестности через бинокль. Она никак не могла выкинуть из головы анонимное послание, полученное всего несколько часов назад. У нее до сих пор учащался пульс при воспоминании о том, как она в ужасе открыла дверь и бросилась в гостиную за пистолетом в шкафу. К тому времени, как она закончила осматривать дом в поисках следов взлома, стекло оттаяло, надпись исчезла, но смысл ее по-прежнему висел в воздухе. «Только не говори, что опять думаешь об этом», — укоризненно заметил Чема. Он провел с ней больше часа, отыскивая отпечатки пальцев в гостиной. Разумеется, безуспешно. Теперь сотрудники лаборатории пытались найти какие-то улики в ее доме. «Я уверена, что видела эту надпись». «Возможно, тебе стоит установить замок на эту дверь. Ты будешь чувствовать себя в безопасности. Любой может зайти в твой дом со стороны обрыва, пока ты плаваешь». Хулия знала, что он прав. Можно же носить ключ как ожерелье или браслет, совсем как в спортивном зале. «Так и сделаю», — решила она, возвращаясь к наблюдению. Мозги все еще кипели. К ужасу дня примешивалась горькая послевкусие, оставленная Алайсолой. «Что творит этот идиот? Они же его заметят!» — возмутилась Хулия, увидев, что кто-то подобрался слишком близко к водяной мельнице. Одолжив у нее бинокль, Чема наблюдал несколько мгновений. «Это не из наших. Таких толстых у нас нет. Смотри-ка, дверь открыта. Он вышел из мельницы, наблюдает. Наверное, он один из охранников, о которых говорила Сестера». «Это хороший знак. Если он наблюдает, значит, есть зачем». Со стороны грунтовой дороги, ведущей из Артеаги, послышался шум машины. Освещенный фарами густой тростник скрывал ее до тех пор, пока она не затормозила рядом с мельницей. «Черная Audi Q7», — сказал Чема и вернул ей бинокль. Хулия быстро ее заметила. Из машины вышли двое и направились к зданию, обменявшись несколькими словами с толстяком. Вскоре в окнах загорелся свет. Он отражался на воде, которая терпеливо ждала, пока откроются заслонки и активируются шестерни мельницы. Если бы они не сидели в засаде в кустах, вооруженные до зубов, она бы решила, что это прекрасное зрелище. — Есть новости на постах, — раздался голос командира по рации. — Нет. У нас ничего. Ничего. Ответы разборчивые, никаких помех. Повернувшись к Хулии, Чема щелкнул языком. — Впереди долгая ночь. — А Рауль? Хулия нахмурилась. Татуировщик не ответил. Ему достался наблюдательный пункт на пляже Лайда, неподалеку от Устья. Он должен был первым заметить лодку наркоторговцев. Чема включил микрофон. «Лайда, прием!» Молчание. Полицейские встревоженно переглянулись. «Внимание! Лайда! Лайда, все в порядке?» Рауль не отвечал. Хулия без труда представила себе дюны, погружающиеся в темноту, и волны, разбивающиеся о берег. Ее напарник должен быть там, затаиться среди тростников, чтобы дать сигнал, которого они все так ждут. Она надеялась, что с ним ничего не случилось. Иногда рации сбоят, вот и все. «Тебе нужно было отправить кого-то вместе с ним». Чема шумно вздохнул. «Легко говорить». «Сколько нас всего? Мы не ожидали, что здесь может быть опасно. Это почти в 5 километрах от мельницы. И, скорее всего, мы паникуем на пустом месте». «Лайда, меня слышно?» Ответа не было. Хулия беспокойно перебирала ногтями. Эта тишина ей совсем не нравилась. «Кто-нибудь видит пляж Лайда со своего места?» — раздался голос командира. Он тоже начал волноваться. «Отсюда все выглядит тихо», — ответил женский голос. Это была одна из сотрудниц подразделения. Хулия мысленно представила ее в монастыре Сан-Мигель-де-Эреносар. С вершины этой острой горы открывался вид на все устье. В отсутствие вертолета, который не может летать ночью, так они надеются получить вид с воздуха, который позволит им обнаружить что-то интересное этой ночью. Хулия еще раз просканировала территорию вокруг мельницы с помощью системы ночного видения. К толстяку присоединился второй охранник. Внутри здания горел свет. Дверь сарая была приоткрыта. Сомнений нет, сегодня все случится. Внезапно загорелся зеленый огонек рации. «На Лайда все спокойно!» Это был голос Рауля. Чема с облегчением кивнул. «Где он пропадал?» — спросила Хулия. Чема пожал плечами в темноте. «Наверное, ходил пописать». Вдалеке заухала сова. Это не единственное ночное животное. Над замком Артеага То и дело кружили летучие мыши, которых привлекали насекомые, роящиеся вокруг старого уличного фонаря на фасаде. Ожидание затягивалось. «Почему ты вернулся?» — спросила Хулия. Она задавала себе этот вопрос с тех пор, как узнала, что Чема покинул Интерпол. «Надоело. Много бумажной работы и мало действий. Я проводил весь день за компьютером. Работа для стариков». Хулия прикусила язык, чтобы не сказать первое, что пришло ей в голову. «Это была твоя мечта. Ты все бросил, когда тебе пришло предложение. Все?» Чема ответил не сразу. «Не нужно уметь читать между строк, чтобы понять, что это все относилось к их роману. 4 года отношений, выброшенные за борт ради работы, которую он теперь считает никчемной. Все планы совместной жизни, забытые за одну ночь». «Сейчас не время, Хулия». Она посмотрела на мельницу. Все было тихо, только охранники болтали возле двери. «Нет, конечно. Наше время прошло. Что случилось с тобой так резко? Я просто хочу понять. Был кто-то еще, да?» «Клянусь, что нет. Не было никого. Только моя работа. Я поставил все на нее и проиграл. Думаешь, мне не жаль?» Он бросил на нее расстроенный взгляд, и Хулия едва сдержала слезы. Ей было неприятно признавать, что ее раны до сих пор свежи. Луна робко выглянула сквозь облака высоко над Сан-Мигель-де-Эреносаром, посеребрив пейзаж и лица обоих полицейских. «Ты знаешь, сколько боли причинил мне?» «Я не думал тогда, что ты серьезно настроена. Я уже сказал, что сожалею». Хулия сжала челюсти. «Ты сожалеешь? О чем? О том, что бросил меня, или о том, что потратил 4 года на бесполезную работу? Ставлю на второе». Хмыканье Чемы еще больше распалило ее. «Хулия, ты раздуваешь из мухи слона. 1000 отношений распадаются каждый день. Люди двигаются дальше, это не конец света». «Ты повел себя как трус, Чема, самовлюбленный трус. Сколько раз я тебе звонила? 100. Неужели так трудно было поднять трубку после 4 лет вместе?» Хулия была вне себя. «Тссс, они тебя услышат. Операция в самом разгаре». Хулия открыла было рот, чтобы послать его подальше, но тут активировалась рация. «Приближается лодка», — сообщил Рауль. Все остальное тут же перестало иметь значение. Сейчас Хулия — полицейский на операции, и ничего больше. Пусть слезы затуманили ей глаза, она все равно с ног до головы полицейский. Мужчина рядом с ней — не тот, кто бросил ее после нескольких лет отношений, а сержант, которому она подчиняется. «Без моего сигнала никто не двигается», — предупредил командир операции по рации. Осталась только тишина. Тишина и напряжение. Вскоре послышался шум моторной лодки. Рокот становился все интенсивнее, чем ближе она на полной скорости подходила к берегу. «Вижу ее», — объявил Айтор Гоенага. «Рыбаки занимают свои места. Лодка уже здесь. Они бросили первый тюк. 2, 3... 8 тюков выброшены за борт!» «На мельнице началось движение», — объявил Чема, глядя в бинокль. «Прибыл фургон для отправки». Лодка нарезала круги по морю, как и предупреждала Сестеро. Отвлекающий маневр, чтобы отвлечь внимание от фальшивых рыбаков. «Отправляйте патрульный катер, заблокируйте отступ», — приказал командир. «Вас понял. 2 минуты», — ответили по рации. «Первый рыбак прибывает на мельницу», — объявил другой голос. Хулия представила, как все агенты замерли в напряжении, ожидая сигнала, чтобы броситься вперед. Они проделали большую работу, продумывая укрытие так, чтобы не обнаружить своего присутствия. Ее восхищало то, с какой легкостью подразделение особого реагирования проводит сложнейшие операции. Она хотела бы работать с ними, но ее останавливало то, что тренировочный центр находится в Берроси, отдаленной деревне в горах Алавы. Что она будет делать вдали от моря на протяжении нескольких недель? «Они подобрали все тюки, направляются к мельнице», — объявил Гоенага. Хулия ощутила, как напряглись все ее мышцы. Все решится в течение нескольких минут. «Первому отряду приготовиться», — скомандовал командир. «По моему сигналу выступаем». Внезапно тишину разорвал звук мотора. «Нас обнаружили», — сообщил кто-то. «Они уходят». «Черт!» — Чема вырвал бинокль из рук Хулии. Главари выбежали с мельницы в сторону машины. Дальнейшие события потерялись в неразберихе выстрелов, визга тормозов, прожекторов, превративших ночь в день. Птицы внесли свою лепту в эту какофонию. Стаи метались по небу, лихорадочно размахивая крыльями и издавая пронзительные крики. В довершение всего рация взорвалась непрерывными закодированными сообщениями, расшифровать которые были способны только тренированные агенты. «Я их перехвачу», — заявила Хулия, увидев, что Ауди направляется к замку, откуда они с Чемой следили за операцией. «Люди Мейроса не смогут миновать его, если хотят добраться до шоссе». «Нет, они вооружены до зубов», — остановил ее Чема. «Ты разве не слышал автоматные очереди? Ими займутся ребята». Хулия высунула голову между зубцами. Машина приближалась. Ее никто не преследовал. Если она хочет помешать им, нельзя терять времени. Чема кричал ей вслед, чтобы она остановилась, но Хулия уже мчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней. Она без колебаний распахнула дверь как раз в тот момент, когда Ауди неслась на полной скорости мимо замка. «Стоять!» — рявкнула Хулия. Она понимала, что они ее не слышат, но это не имело значения. Указательным пальцем она жала на курок до тех пор, пока в магазине не осталось ни одного патрона. Машину занесло, а затем послышался звук удара о деревья вдоль дороги. Она попала в цель. Две из четырех шин лопнули, и водитель не смог справиться с управлением. «Ложись!» — раздался крик сзади. Не дожидаясь ее реакции, Чема сбил ее с ног. Как раз вовремя. Вспышка, и из разбитого окна автомобиля раздался выстрел. Если бы не он, ее бы убили. «Ты свихнулась», — заявил он. Выстрелы продолжались, но к ним добавился приказ сдаться. Сюда прибыли бойцы подразделения особого реагирования со щитами и пуленепробиваемыми шлемами. Прошло несколько напряженных минут. Они лежали, прижавшись лицом к земле, переполненные адреналином, но в конце кто-то объявил по рации, что люди Мейроса арестованы.